Виктор Глебов. Восхождение Берсерка. Глава первая. К концу перелета девушки успели задремать, видимо, сказался стресс. Проснулись только, когда шасси коснулись взлетной полосы, и самолет основательно встряхнуло. «В чем дело?» — взвилась Марта бледнее. «Мы падаем?» «Нет, приземляемся», — ответил я. «Прилетели». «Серьезно? Уже?» Марта и Есения припали к иллюминаторам. Когда самолет замер, мы спустились по трапу, прибывших ждали такси, небольшие фургончики. Нам тоже хватило машины. Загрузив багаж, выехали с аэродрома и покатили по Златоусту. Город еще с высоты показался мне меньше Камнегорска. Теперь я тоже так считал, и здания в нем были пониже, и улицы поуже, а вот крепостные стены ничем не уступали, и орудия на них стояли весьма внушительные. В небе же кружили коптеры и дроны. Ну, тут картина знакомая. Гостиница, куда нас отвез таксист, располагалась почти в центре, и стоил номер немало, к счастью, я мог себе его позволить. Падшие решительно воспротивились тому, чтобы жить отдельно. «Какой тогда смысл в нашем присутствии, господин барон?» — возмутилась Марта. «Мы не сможем вас защитить, находясь в соседнем номере. Здесь три комнаты. Мы поселимся в первой. Отлично устроимся и будем всегда на чеку». Она была права, так что спорить я не стал. На самом деле охрана действительно должна быть при объекте, иначе не стоило и брать девушек с собой. «Мы не часто будем здесь находиться», — сразу предупредил я. «У нас полно дел, и я рассчитываю на вашу помощь, не только на охрану». «Мы готовы», — кивнула Есения, взглянув на начальницу. «Верно, Марта?» «Само собой, все, что прикажете, господин барон». «Лучше и не скажешь. Сегодня я постараюсь договориться о встрече с владельцем или директором завода по производству агриков. Нам понадобится большая партия. У меня с собой сняты из бойцов мерки. Можно было просто переслать их, но я решил, что лучше слетать самому. Установить личный контакт. Так что сейчас засяду за телефон, а вы раздобудьте обед». Пока девушки занимались моим поручением, с коим справились довольно быстро, я обзванивал заводы, пользуясь телефонным справочником. Удалось связаться с директором одного из них. В принципе, мне было все равно, кто это будет. Шувалов уверял меня, что все мастерские гильдии кузнецов Златоуста одинаково хороши. Контроль качества и страстное желание держать марку не позволял им халтурить. Так что я договорился о встрече на 6 вечера. Время еще оставалось, и мы отправились в автопрокат нанять бронированный внедорожник на несколько дней. С этим проблем не возникло. Заодно посмотрели город. Как и Камнегорск, он был разделен на сектора, но другим образом. Стены опоясывали центр, как в средневековом замке, только их было гораздо больше. И стояли они друг от друга на большом расстоянии. Разделения на цвета я не заметил. Пешеходы выглядели вполне обычно. Яркие волосы встречались крайне редко. Шел дождь, и большинство несли зонты или были укутаны непромокаемыми плащами. Скоротав время, мы направились к зданию завода. Припарковавшись на стоянке, зашли внутрь, где пришлось подождать, пока о нашем прибытии сообщат директору. Я оглядел в оба, стараясь зафиксировать в памяти все, что можно. Наконец, в холле появился круглый лысый коротышка в очках. Одет он был в прекрасно сшитый серый костюм, поверх которого носил синий халат. «Добрый день, ваша милость», — поклонился он, одновременно пожимая мою руку. «Какое счастье видеть вас лично! Не часто люди вашего положения прилетают в Златоуст. Это ваши спутницы?» «Мои телохранители». «А, понимаю. Ну, здесь в них нет нужды. Впрочем, если угодно, можем взять их с собой». Кротышка расплылся в широкой улыбке и вдруг спохватился. Боже, как я невежлив! Забыл представиться, прошу прощения, Карп Владимирович. Николай Скуратов, Марта, Есения, представил я девушек. Сударыни, директор поклонился, хоть и гораздо ниже, чем мне. Ваша красота освещает это помещение сильнее ламп. Прошу за мной, поговорим в кабинете. Мы пересекли холл и загрузились в просторный лифт, почти бесшумно вознесший нас на третий этаж. В коридоре, куда мы вышли, когда открылись двери, стояли охранники, здесь же сновали сотрудники. Все в таких же халатах, как директор. Здесь явно находилось управление завода, множество столов, стендов, схем, таблиц и прочего, плюс стук печатных машинок. Карп Владимирович провел нас в кабинет, лавируя между людьми и другими препятствиями, подобно опытному лоцману. Когда мы вошли, закрыл дверь, указал на кресло для посетителей, а сам юркнул за широкий, заставленный бумагами стол из каленого стекла. «Итак, господин барон, вы пожелали лично привести мерки для изготовления агриков? Я вас правильно понял?» «Абсолютно. Как новый человек, недавно унаследовавший титул, заодно хотел познакомиться с производством. По возможности, разумеется». Толстяк вежливо улыбнулся, понимающе. «Конечно, однако доступ в цеха и мастерские для посетителей закрыт, к сожалению. Но остальное покажу с удовольствием. Иначе говоря, ничего лишнего я не увижу. Ладно, я особо и не рассчитывал, что мне устроят экскурсию по святая святых. Прошу меня простить, но могу я увидеть ваши верительные грамоты, господин барон?» — проговорил директор, сняв очки, чтобы протереть стеклышки батистовым платочком, который достал из нагрудного кармана пиджака. «Сами понимаете, соображения безопасности». Карп Владимирович виновато развел руками и водрузил очки на нос. «Разумеется». Я протянул ему документы. Директор изучил их и вернул. «Итак, ваша милость, о каком количестве мечей для вашего рода идет речь?»